«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, это Даниил Рад и рубрика «Гость» на радио ВК. У нас сегодня в гостях депутат городского совета города Красноярска Геннадий Торгунаков. Добрый день, Даниил, добрый день, уважаемые радиослушатели. Геннадий, у нас под всем данным, по которым вы проходите, во всех сайтах города Красноярска, информационных, вы до сих пор называетесь бизнесменом. Сколько я знаю, вы с бизнесом закончили. Какой ваш статус на данный момент? Вы знаете, ну смотря что считать бизнесом. Да, действительно, некоторое время назад, не так давно, я принял решение о продаже своего бизнеса с точки зрения строительства, но это не значит, что я ухожу из бизнеса совсем. Потому что, ну, мне очень близко вот то направление, чем вы занимаетесь, то есть медийное направление. Ранее я работал в телекомпании журналистом. И, ну, вот, наверное, те корни, которые были раньше, сегодня требуют своего воплощения. И мы начинаем новый проект. Частично он уже воплощается в жизнь. Это газета «Риу Экспресс». В дальнейшем мы планируем создание пресс-центра с одноименным названием и, естественно, радио вот, подобного формата, как ваше. Возможно, будут какие-то изменения либо объединения с другими медийными структурами города. А что послужило причиной сворачивания строительного бизнеса? Кризис? Просто вам надоело этим заниматься или что-то другое? Нет, это точно не кризис. Дело в том, что вот я считаю, что каждый человек в жизни, наверное, должен по истечении какого-то срока начинать свое обновление. И, скорее всего, вот внутренние мое содержание сегодня подсказывает мне, что нужно идти дальше, маленько в ином направлении развиваться. И, ну, это мне просто ближе. Но вы работали достаточно долгое время журналистом. Сейчас вы планируете вернуться в медийный бизнес. Это тоска по прошлому или возвращение в молодость? Ну, все в каком-то степени мы находимся в детстве. И нам, наверное, охота вернуться в то радужное жизнь, когда у нас была, наверное, более интересно, более насыщенно. А журналистика, медийный бизнес – это как раз то, когда человек находится не просто, ну, как бы живет своей жизнью, но он еще проживает жизнь вместе с там, своими коллегами, своими друзьями, с жизнью города, когда он вовлечен во все события, которые происходят в этом пространстве. Это, безусловно, очень интересная жизнь, она, конечно же, влечет, и, наверное, это одна из причин, которая послужила основанием для того, чтобы вернуться в эту сферу, тем более, если это является еще и бизнес-структурой и позволяет, ну, зарабатывать деньги. А сами какой-нибудь репортаж сейчас способны были бы сделать? Думаю, да. Работа на телевидении, у меня были и свои авторские программы, она была о спорте. И также я был автором нескольких фильмов. А, например, сюжеты из горсовета? Сюжеты из горсовета. Вы знаете, вот я противник того, чтобы деньги бюджетные тратились вообще на освещение работы городского совета, так как считаю, что каждый депутат должен работать так, чтобы средства массовой информации приезжали туда совершенно бесплатно, понимая, что это очень важный информационный повод для того, чтобы освещать. Ведя какие-то репортажи самого городского совета, ну, у нас есть там очень известный, как я говорю, фейсбукер Владимир Владимирович Владимиров, поэтому не хочу забирать у него хлеб. Но, с другой стороны, смотрите, на мой взгляд, вот как простого обывателя, как простого избирателя, часть депутатов горсовета превращают заседание в какое-то там медийное шоу, «Дом-2», там, да, поговорим об этом, там дарят иконы, там часы, там задают какие-то вопросы, которые, ну, на фейсбучном языке называются троллингом. Почему так происходит? Вы знаете, в этот раз в городской совет избрались люди совершенно разные. И, наверное, впервые законодательному органу города Красноярска приходится вот таким образом формироваться. То есть нету единодушного мнения по каким-то вопросам. Люди пришли из совершенно разных сфер деятельности, совершенно разным уровнем образования. Естественно, это не все сегодня депутаты, которые имеют большой политический опыт. Некоторые учатся на практике, да, каким образом себя вести. И, наверное, в какой-то степени, не называя фамилии, у кого-то выходит это более эпатажно. каким-то образом осуждать этих людей, я, ну, конечно, не имею права, это жизнь, наверное, каждого человека, и вот он таким образом самовыражается. Хотя, ну, я считаю, на самом деле, даже вот по вчерашней комиссии, которая была по выборам руководителя автоспецбазы, я думаю, что некоторым депутатам нужно все-таки, ну, каким-то образом корректировать свое поведение на горсовете, и если есть какие-то нерешенные вопросы, то нужно их решать точно за пределами как бы заседания комиссии, наверное, в другое время. А на комиссию приходить уже с определенным согласованным мнением и выражать его публично. А как вообще поставить барьер, вот, чтобы те люди, которые изначально идут в какие-то законодательные органы власти, да, с целью попиариться и не с целью работать, как предотвратить появление таких людей? Такого барьера, я думаю, не нужно делать, потому что на этапе выборов нельзя определить, кто сегодня там красивый, а кто умный, каким-то образом не пускать во власть там, по тем или иным критериям. Я думаю, что выборы и волеизъявление граждан города Красноярска является основополагающим. Если сегодня люди доверили власть этому человеку, значит, он, безусловно, заслуживает этого доверия и обязан выполнять те функции, которые на него возложены. Вопрос о том, как препятствовать вот таким проявлениям там, эпатажности, либо каким-то выходкам, которые сегодня, ну, не совсем в рамках вот тех политических там, или регламентных норм, которые установлены в городском совете. Здесь, я думаю, нужно применять те методы, которые уже существуют. Я имею в виду там, комиссию по этике, либо что-то еще. Ну, по крайней мере, на моей практике ни одного заседания комиссии такой не было. Хотя я думаю, что, наверное, в дальнейшем такие комиссии будут проводиться в отношении каких-то депутатов, которые будут явно выходить за рамки и еще больше нарушать регламент. Этичность депутата отличается от этичности простого человека? Я думаю, что депутат это и есть простой человек, который решил для себя, что общественная деятельность для него является важным шагом, и его доверили. Я не думаю, что чем-то он должен отличаться от простого гражданина. А нормы этики, они всегда существовали в обществе, и, наверное, это не только касается депутатов, это касается любого гражданина города Красноярска, любого жителя. Это, наверное, вопрос воспитания, каким образом с детства заложили в тебя вот эти понятия об этике, о правилах поведения в обществе. Ну, мне кажется, это должно лежать где-то глубоко внутри. Возвращаясь к вчерашнему заседанию, вот к выбору директора муниципального предприятия, очень много возражений было по поводу того, что назначенный директор, он является варягом. И губернатора тоже, кстати, называют очень часто варягом. Вот есть некое противостояние между пришлым человеком и все-таки коренными красноярцами? Я всегда говорил и буду стоять на своем убеждении, что независимо от того, откуда человек приехал, с другой области, с другого региона, где он работал. Если человек обладает определенными профессиональными качествами, соответствующими данной должности, и может принести вот ту пользу, которая, ну, в данном случае мы говорим об муниципальном предприятии, и у нас их не так много осталось, и нужно их развивать. Поэтому, если бы у этого человека были профессиональные навыки настолько велики, что он способен выполнять эти функции, которые у него возлагаются, мне не важно, откуда он приехал, я буду голосовать за этого человека. Что же касается вчерашних выборов, то здесь было не совсем подход такой варяг-не варяг. Здесь, наверное, было больше рассматривался вопрос, была конкурсная комиссия из числа совета директоров, в которой избраны в том числе наши коллеги-депутаты, и они на конкурсной комиссии не отметили никого, кто бы соответствовал вот этим критериям профессионализма. Мало того, у них там, насколько было понятно, подошел раскол, но вчерашняя комиссия продемонстрировала, что вот это вот, ну не знаю, мохнатая рука, там, да, протеже, оно продолжает существовать в нашем обществе, и какие-то отдельные структуры продолжают лоббировать своих кандидатов на те или иные посты. Именно поэтому у меня вызвало вот такое чувство, ну, не знаю, негодования, и которое в дальнейшем вызвалось в протестном голосовании за конкретного кандидата. Я считаю, что кандидат должен быть а. независимым, б. профессиональным и в. на самом деле принести вот ту пользу для муниципального предприятия, потому что это, во-первых, рабочие места, а во-вторых, это доходность бюджета, которой сегодня, ну, нам так не хватает. А вообще, если говорить о мохнатой руке, насколько коррумпировано общество? Говоря о коррумпированности общества, вообще вопрос очень, очень сложный. Да? Мы очень часто наблюдаем так называемые коррупционные скандалы. Мне кажется, что здесь нужно винить не только саму систему или того или иного чиновника, который взял взятку. Мне кажется, нужно также быть более ответственным и самим гражданам, которые приходят заранее, зная, что за решение какого-то вопроса необходимо принести какую-то конкретную сумму. Вот пока мы не придем к тому, что можно обходиться без каких-либо денежных средств для получения какого-то разрешения, там, либо какой-то там, трудоустройства, либо чего-то другого. Ну, сложно говорить о решении какого-то вопроса. То, что касается конкретных там, да, лиц, я понимаю, к чему там примерно подводить вопрос, но, наверное, должны больше следственные органы уделять этому внимание и реагировать довольно-таки быстро. Насколько я понимаю, сегодняшнее законодательство настолько размыто в этом вопросе, что поймать за руку ну, того же там, чиновника, либо какое-то должностное лицо, которое берет мзду, либо депутата. Депутат не является должностным лицом. Поэтому я лично вот не понимаю, каким образом можно дать депутату взятку из-за решения какого вопроса. Потому что депутатский корпус – это, прежде всего, коллегиальный орган. И от одного депутата ни в коем случае не зависит решение какого-либо вопроса. Ну вот смотрите, говоря об обществе, о коррупционных скандалах, вот единственное на моей памяти исключение от громких дел – это недавний процесс с госпожой Васильевой, когда, честно говоря, прокурор попросил ее условный срок, но я пришел в ужас. Там, потому что если уж воруют миллиардами, то едва это просят условный, то о какой борьбе с коррупцией может идти речь? Если мы берем другие громкие коррупционные скандалы, там дело о крышевании там, тех же самых подмосковных прокуроров подпольными казино, которое ничем не закончилось, дело там, о взяточности в министерстве, строительстве, которое в итоге ничем не закончилось за течением срока давности. Как бороться? Ну, говоря вот об этом громком коррупционном скандале, связанном с Минобороны, мне приходит на ум, знаете, вот сказка Федота Стрельца. Помните, когда генерал говорит, да, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июне, желательно в Крыму. Вот так и здесь у нас происходит. Я убежден, что вот то, что происходило в Минобороне, это, конечно же, беспредел. Этот беспредел сегодня доказан, но по непонятным причинам, да, ну, вернее, может быть, причины-то и понятны, потому что кто-то не хочет там каким-то образом под себя там воду подлить. И происходит так, что люди, ну, в буквальном смысле, ускользают от наказания. Я всегда говорю, укради мешок картошки, тебя посадят на 10 лет. А соверши кражу в несколько миллионов долларов, ну, и ты герой в буквальном смысле. Можно там отсидеть условно и выйти досрочно. Ну, вот смотрите, если опять-таки говорить вот именно о борьбе с коррупцией. А вчера один из сайтов запустил абсолютно фейковую новость, это было ясно с самого начала, что господина Сердюкова приглашают в ОНФ в качестве там, одного из директоров и экспертов по борьбе с коррупцией. Понятно, что новость абсолютно фейковая, но общество начало на полном серьезе обсуждать возможность такого назначения, что, может быть, действительно человек раскаялся. Вот как с этим быть? Вот я не понимаю. Дело не в раскаянии. Я думаю, общество начало так активно обсуждать, потому что общество уже морально готово к тому, что даже казнократ такого уровня легко может избежать наказания, если, ну, если определенные связи и какое-то влияние. И, на мой взгляд, общество настолько уже приняло вот эту систему, когда человек определенного ранга, там, статуса, может себе позволить не только там брать какие-то деньги за исполнение своих полномочий, но и легко ускользать от наказания. Мы ведь сплошь и рядом видим такие случаи, когда кто-то не доходит до суда, потому что у него есть личные там связи где-то там в высших эшелонах власти, либо там какие-то отношения с какими-то политиками. Поэтому здесь, то есть в отношении Сердюкова, общество прекрасно понимает, что он уже фактически избежал наказания, но почему бы и нет. Ну хорошо, если мы говорим о уровне Сердюкова, это министр обороны. По сути, по уровню это там третий эшелон власти. Да, у нас есть президент, у нас есть премьер, и дальше идут там министры, там, спикеры Госдумы, etc. Так до какого уровня у нас простирается коррупция? До какой степени? Я не могу об этом судить, до какого уровня может доходить. Но я думаю, что это самые высшие эшелоны власти, начиная от самого мелкого и заканчивая самым высшим. Везде есть люди, которые не совсем профессионалы своего дела и готовы за какое-то решение вопроса брать материальные блага. Мало того, я всегда убежден, что вот ценообразование на все что угодно, все, что связано там, с жизнедеятельностью города, могло быть намного ниже, если бы в эти цены не закладывалось 100% коррупционная составляющая. Возьмите цены там, ну не знаю, там, на тот же квадратный метр за жилье. Во многих регионах оно совершенно разное. При условии того, что и цемент там, и какие-то другие инертные стоят одну и ту же цену. Почему в нашем крае эта цена выше? Ну, стоит задуматься над этим вопросом и более тщательно смотреть, каким образом происходит весь документооборот, начиная там самого мелкого чиновника, заканчивая высшим эшелоном. Очень часто оппозиционные сайты публикуют данные о каких-то недвижимостях, о каких-то владениях, там, в том числе красноярских каких-то наших коллег, ваших коллегах. У вас никогда не бывало желания подойти и задать вопрос, а откуда деньги, Зин? Никогда не возникало желания, потому что если человек впрямую задекларировал данную недвижимость, то, соответственно, он имеет четкое представление о том, где он эти деньги заработал. И я вот всегда был противником того, чтобы кто-то начинал там копаться, искать что-то. А сколько там вы зарабатываете, сколько ваша жена зарабатывает. Я, допустим, не скрываю никогда своих доходов, дохода своей семьи. И поэтому отношусь также к своим коллегам, которые сегодня показывают, да, официально задекларированную недвижимость, в том числе за рубежом. Ну, это их право приобретать недвижимость, либо какое-то другое имущество, где бы они захотели. У нас свободная страна. Вы можете себя назвать богатым человеком? Я могу назвать себя человеком с хорошим достатком. Вот говоря о последних событиях, вчерашний арест видного бизнесмена, члена директоров Краскома, вот ваши отношения, его действительно посадили, точнее, пока арестовали за дело, или это какие-то начались политические, экономические игры? Вот я не склонен к каким-то результатам, либо уже обвинениям конкретным. Я думаю, что если произошел арест руководителя подобного уровня, то, безусловно, за этим стоит тщательная, кропотливая работа как органов следствия, так и спецслужб. Естественно, об этой операции я убежден, что никто не мог знать, потому что она проводится всегда в строжайшей секретности. Наверное, для кого-то это был как гром среди ясного неба. И в чем я точно убежден, что сегодня рано говорить какие-то выводы делать. Однозначно выводы будут даны по итогам следствия. И я убежден, что процесс будет довольно-таки долгим, не меньше года. Но мне не нравится больше то, что каким образом общество воспринимает эту новость. Такое ощущение, что у нас полгорода вот в этом процессе были участниками. И вот то злорадство там над как хорошо, что вот арестовали, или там грач не долетел, но мне кажется, это недопустимые выражения, и обществу не нужно быть таким критичным. Если человек заслужит наказание, он, естественно, его получит. Если же он там окажется невиновным, то его отпустят. Хотя я сомневаюсь, в последнее время органы ФСБ у нас просто так не арестовывают. Как вы считаете, это вот предъявленное обвинение в 20 миллионов, это первый шаг, или последуют дальнейшие какие-то еще выдвижения, или на этом все закончится? 20 миллионов – достаточно крупная сумма, и я думаю, что будут попытки разобраться более тщательно, я думаю, обыски, следствия, допросы потенциальных там свидетелей, либо каких-то еще участников дела, возможно, придут и к новым делам, и к новым фактам. Однако, помним громкий процесс над министром по школам, да, где-то тоже фигурировала сумма около 20 миллионов рублей. Я думаю, что эта сумма достаточно серьезная, и ни одному руководителю не позволено совершать там какие-то действия, направленные на личное обогащение, либо обогащение своих сотрудников, либо совета директоров. К тому же у Краскома сегодня достаточно много проблем, и каждый житель нашего города напрямую ощущает, если что-то не происходит, ну, вот, инвестиционной деятельности, там, да, каких-то ремонтных работ. Это наши с вами деньги, и за вот такие нарушения, ну, однозначно нужно, наверное, жестко наказывать. А почему прошло столько лет, да, 20 миллионов было похищено в 2010-м, берем даже инфляционные процессы, но сейчас это где-то, ну, в районе, наверное, 30-35 миллионов, проходит 5 лет, и только сейчас происходит арест. Неужели все 5 лет вели, или это просто стряхнули пыль с папочки? Вы знаете, мне кажется, что вот такие дела, они же имеют такую определенную степень накапливания, да, то есть вот один факт собирается, другой факт, потому что возбудить уголовное дело, особенно по там, 159 части, по факту мошенничества, дело не, ну, достаточно нелегкое. И для того, чтобы это дело дать ход, я думаю, что следственным органам необходимы были неопровержимые доказательства и довольно-таки большое дело. Поэтому говоря о том, что долгий период это происходило, ну, здесь, наверное, это голословно, потому что факты и подтверждающие данные могли поступить в правоохранительные органы совершенно недавно. Вообще, что это, чем это вызвано, вот это, наверное, другой вопрос. То есть, возможно, это мы же не дети, прекрасно понимаем, что в наше время возбуждение уголовного дела может быть вызвано не только правонарушением, но и чьим-то желанием, либо какой-то местью. То есть здесь я не исключаю ни одного мотива, и все может быть совершенно по-разному. Я еще говорю, что очень рано об этом сегодня делать какие-то выводы и рассуждать на тему виновен-невиновен. Ну, необходимо дождаться, наверное, заключения следственных органов. А вообще законодательная система совершенна? Ну, я как законодатель не могу сказать, что она совершенна, потому что, наверное, есть всегда в законе те нормативно-правовые акты, какие-то умершие законы, которые не действуют, либо которые были приняты, но не востребованы обществом. Понятно, что ни одна правовая система не может быть совершенной. В мире такой системы не существует. И, конечно, работа над совершенствованием законных актов и самих законов, она продолжается ежедневно, постоянно, и процесс этот, я думаю, нескончаемый. Ну, вот у меня сейчас перед глазами два примера. Недавно правоохранительные органы возбудили уголовное дело против главы поселка Зыково, который действительно, там, может быть, не разобрав ситуацию самостоятельно, фактически принял решение о прорыве водоотводного канала, чтобы не было наводнения, действительно паводка не было, чтобы не рухнула линия электропередачи, но сделано это было там без торгов, там, возможно, по каким-то завышенным ценам, но, тем не менее, поселку это пошло на благо. Как же быть? Собирать комиссии, ждать, пока затопят дома, рухнет эта линия электропередачи, или действовать, нарушая закон? Сложный вопрос. Если вот, я не знаком с этим делом, но если так, как вы его описываете, я отвечу за себя, я бы принял такое же решение. То есть, если бы затопление угрожало населенному пункту, либо какому-то городу, которому и решение зависит от тебя, наверное, нужно принимать решение. Даже как на войне, да? То есть, ну, если нет приказа, но есть необходимость, то нужно эту необходимость воплощать в жизнь. Поэтому здесь, ну, зачастую, наверное, законы несовершенны. Я просто не знаю, осудили, не осудили человека. Нет, так вот просто дело возбуждено. Я надеюсь, что следственные органы поймут всю степень ответственности, которую на себя возлагал человек, и, наверное, примут справедливое решение. Не думаю, что нужно за это наказывать человека. Второй момент, который вот я тоже достаточно наблюдаю, идет достаточно активная борьба с незаконным строительством. Здесь вам тема близка. Я достаточно часто вижу ситуацию, что возведенное здание, оно, если его принять, пускай человек заплатит штраф, там, но если его принять, это здание, в принципе, способно функционировать. В ответ выходит приказание, давайте снесем. Вот как быть с этим? Закон есть закон, или все-таки нужно вот в отношении думать разумом? Незаконных строений я все-таки считаю, что, наверное, закон должен быть превыше всего. Вообще закон должен быть превыше всего. Потому что если ты ты порядочный застройщик, то ты должен получить сначала там проектные решения, затем заключение экспертизы, потом разрешение на строительство, и только после этого приступать к возведению того или иного объекта. И в городе вот таких недостроев, которые сегодня, ну, не просто стоят, они в прямом смысле портят весь облик города, наверное, нужно все-таки от них избавляться путем сноса. Во-первых, это начнет дисциплинировать нерадивых застройщиков, которые пренебрегают законодательством и пытаются все-таки на свой страх и риск построить здание. А во-вторых, это избавит город вот от этих, скажем, нелепых каракатиц, которые сегодня существуют. Вот, например, там по Брянской улице у нас несколько десятилетий уже, по-моему, стоит здание, которое построено за красными линиями. Понятно, что никакого судебного решения здесь получить невозможно, потому что это противоречит законодательству. Но, тем не менее, здание в полном готовности стоит уже много лет, и, скорее всего, нужно сносить его. То же самое, понятно, что не всегда закон позволяет это сделать. Мы имеем свой живой пример вот возле коммунального моста, попытку снести вот это строение, и понятно, что натолкнулись на право собственности собственника, который, ну, в прямом смысле отсудил. И пошантажировал, да. И в результате пришлось найти предприятие, которое пожертвовало своими деньгами. И, наверное, это тоже не очень положительно скажется на самом предприятии. Скажите, а вот когда вы занимались строительным бизнесом, приходилось нарушать закон, искать обходные пути? Нет. К счастью, удалось мне избежать таких решений, когда даже были решения вот в отношении одной строительной площадки, я считаю, незаконным и несправедливым. Тем не менее, наша компания пошла на отсрочку вот этапов строительства для того, чтобы заново перепроектироваться и в дальнейшем выйти на другой этап. Но всегда мы действовали только в рамках закона. А если бы под угрозой стал бизнес, пошли бы на нарушение закона? Вот вопрос такой этического характера. Я думаю, что ни один бизнес, который сегодня существует, не стоит того, чтобы нарушить закон как таковой. Если он даже угрожает бизнесу, то нужно, во-первых, не доводить до этого состояния, а во-вторых, принять какие-то меры по устранению этих вопросов. Я всегда считаю, что в любом бизнесе при возникновении любого вопроса или сложности всегда есть момент для того, чтобы остановиться и решить его. Мы прервемся на небольшую паузу. На радио ВК. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему гость на радио ВК. В студии у нас депутат горсовета Геннадий Тургунаков. Геннадий, вы сказали, что вот с детства такой, как сказать, достаточно активный человек. А каким вы были вообще в детстве? Я был достаточно спокойным молодым человеком в начале своей жизни, особенно в первых классах. Мне перед первым классом папа сказал: знаешь, нужно внимательно смотреть на учителя и очень внимательно его слушать. Поэтому ты смотри в рот и запоминай каждое сказанное им слово. И вот Светлана Николаевна, моя первая учительница, она потом вызвала родителя и сказала: знаете, я не могу вести урок, он постоянно смотрит за мной, прям глядя мне в рот, и куда бы я ни пошла, он везде смотрит за мной. Поэтому я был очень ответственным человеком, у меня был круглым отличником. Затем одним из первых я вступил в «Пионерию» тогда. Была такая организация, кто не знает. Также был секретарем Комитета комсомола. Клятву «Пионера» помните? Частично, наверное, помню, но это было очень давно уже. Поэтому не буду лукавить и цитировать ее точно здесь не смогу, хотя недавно был 12 мая, День пионерии. Вот, в дальнейшем, наверное, стал уже более серьезным человеком, ну, в смысле, любой юноша когда-то взрослеет. Были увлечения и спортивные, и, наверное, какие-то там были недостатки, наверное, во мне, безусловно, как в любом молодом человеке. И тогда, наверное, какой-то определенный период, когда ты взрослеешь, ты начинаешь ломать стереотип поймальчика и охота сделать какие-то там такие поступки из ряда вон выходящие. И в моей жизни, наверное, тоже такие поступки были, хотя всегда был в молодости противником каких-то вредных привычек, курения. Тем не менее, я тоже не миновал в своей жизни этой пагубной привычки. И сегодня мне, наверное, радостно, что я избежал все-таки и бросил курить благодаря своему сыну. Алкоголь во сколько первый раз попробовали? Алкоголь попробовал в 21 год. Понравилось? Сначала не совсем. А сейчас? Сейчас я, как обычный, наверное, человек, употреблял вино, шампанское, иногда даже крепкие спиртные напитки по праздникам, но считаю, что не страдает и злостные привычки, как и все люди, которые употребляют алкоголь. А вот в юности, в молодости совершали какие-то поступки под действием алкоголя, вот, за которые потом было стыдно с утра? Вот у меня бывали такие ситуации. Да нет, у меня тоже, наверное, бывали такие ситуации, но они, скорее всего, были не противоправные. Как и любой мужчина, я, наверное, любеобилен, поэтому, скорее всего, да, совершал такие поступки, за которые, ну, если не было стыдно, то, по крайней мере, было неудобно. А во сколько лет начали девочки нравиться? Когда вы себя ощутили? Вот именно? Ну, я же говорю, что я довольно рано влюбился, скажем так, в девушку, и первая моя любовь, она длилась около 10 лет. Я до сих пор как бы помню этого человека, уважаю, поддерживаю. Ну, как и вот мне кажется, что любой мужчина, если он, конечно, нормальный, он должен всегда помнить о своей первой любви, потому что это очень сильное чувство, которое мы не должны забывать. Общаетесь? Девушку звали, да, мы общаемся. Ее зовут Анна, она живет в Кемеровской области. И когда мы начали встречаться, общаться, то мне было 15, а ей 13. А опыты неудачной любви были потом уже, после первой? Вот нет, мне каким-то образом повезло, что неудачных отношений у меня не было. Я всегда общался с девушками, которые мне нравились, и, наверное, и не наверное, а всегда стараюсь поддерживать отношения, в любом случае, даже если мы расстались. Я не первый раз женат, но, тем не менее, о всех женщинах, девушках я всегда с благодарностью вспоминаю, потому что, вы знаете, любовь, она не только тебя окрыляет, но и заставляет человека совершать какие-то поступки и действия, направленные в том числе на свое собственное совершенствование. Поэтому я считаю, что во многом, наверное, меня женщины сделали. И сформировали вот тот образ, который я сегодня имею, и, наверное, даже те материальные блага, которые имею, они совершались не только для себя, но и для своей любимой девушки. Расставание тяжело переживали? Были такие случаи, да, да, тяжело. Были ли в вашей жизни женщины, которые к вам относятся сейчас, потому что вы бывший, как к врагу? Или вам удавалось сглаживать всегда такие моменты? Не думаю. Вот честно, не думаю, что такие девушки есть. Я всегда, еще раз повторюсь, стараюсь, даже если мы расстались, даже если это произошло там, по моей, либо не по моей инициативе, я всегда стараюсь поддерживать отношения с девушками. Ну, в смысле, не уже близкие, а, по крайней мере, дружеские и приятельские отношения. Роман с двумя женщинами одновременно для вас возможен в один период времени? Вот перед эфиром мы с вами договорились, что я буду откровенен. Наверное, да. Изменяли? То есть были такие случаи? Вот это как посмотреть. Измена, такое понятие тоже вот для меня, оно разное бывает. Поэтому сказать конкретно, что вот изменял, наверное, Если любил, то нет. Если отношения прекращались, либо охладевали, то такие случаи были. А вообще у вас есть враги? Я, по крайней мере, так не считаю, что они у меня есть, хотя предполагаю, что есть, наверное, завистники. С предательством сталкивались? Были случаи, но я всегда убежден, что и верю в то, что если ты считаешь, что тебя окружают люди, которым ты доверяешь, с которыми ты дружишь не на словах, а на деле, то люди, которые тебя пытаются предать, они самоустраняются из твоей жизни. У меня есть единственный друг, так в жизни бывает, что друзей много, наверное, не бывает никогда ни у одного человека. И если кто-то говорит, что у меня очень много друзей, он, скорее всего, лукает. У меня друг с детства, зовут его Дмитрий. Мы с ним дружим очень много лет. Там, и у нас были отношения, когда где-то мы ссорились, наверное, даже доходило до уровня каких-то там выяснений личных отношений. Но мы всегда находили способы преодолеть эти трудности. И до сих пор мы вместе. Он сегодня переехал в город Красноярск по моей инициативе. Мы продолжаем совместно работать. И я безумно счастлив, что у меня такой друг есть. А, говоря о выяснении отношений, имелось в виду какое-то физическое воздействие? Или до такого не доходило? Нет. Это стыдно, когда между друзьями доходится до рукоприкладства. Нет, это было выяснение, скажем так, на словах, но на очень повышенных. А вообще по лицу другим людям доводилось стучать? Безусловно. Я некоторое время занимался боксом, дошел до определенного уровня, поэтому, конечно же, на ринге. Но иногда бывают случаи, когда мужчине не удается избежать драки, да, и выяснения отношений. Поэтому, да, были такие случаи. Бить надо первым? Бить нужно по-разному. Если человек... не понимает определенных слов, то, наверное, можно и по-другому объяснить. Но я всегда стараюсь применять свою физическую силу только в ответ на другую агрессию. Когда последний раз было такое? Имеется в виду в уличной драке? Да. Но я надеюсь, в горсовете не дерутся. В горсовете пока не дерутся, слава богу. Это было в городе Шарыпово. То есть лет 10 назад. А в горсовете не хотелось никогда вот подойти и сказать... Что ж ты делаешь, негодяй, и так вот. От души хук или апперкот? Хороший вопрос. Наверное, были такие позывы, но в первые дни формирования взаимоотношений среди депутатов. Сегодня я считаю, что весь депутатский корпус, независимо от фракционной принадлежности, у меня не вызывает отношения какой-то агрессии. Наоборот, я дружу со многими депутатами из различных фракций. Дружу, на мой взгляд, искренне. И очень много людей я узнал совершенно с другой стороны, со стороны именно человеческих качеств. И это мне помогает понимать, что даже если человек высказывает какое-то мнение, которое мне не нравится, да, либо я не могу его принять, но я понимаю, что все-таки человек-то он сам по себе хороший, и если он что-то говорит, значит, он действительно в это верит. Поэтому нет, не вызывает никакой агрессии. Это всегда спорные вопросы, которые нужно обсуждать. Вы употребили термин «дружить», и тем не менее сказали, что друзей много не бывает. Так дружите или приятельствуете? А вот дружба, она же тоже разная бывает. Есть друзья, которые, скажем, очень близко к тебе, а есть друзья, с которыми ты общаешься. Если вы называете термин «приятель», наверное, «приятельные», но я все-таки считаю, что это дружественные к тебе люди, с которыми ты общаешься на дружеской ноте. А в отношении близкой дружбы, если мы говорим, друг, конечно же, там один у меня. Я имею в виду, дружба разная в том, что я не могу прийти, к тому же, допустим, Павлу Александру Ростовцеву, хотя мы с ним приятели, или к Александру Сергеевичу Негрудскому, и сказать ему о своих семейных проблемах, либо чем-то поделиться. А вот к своему другу Дмитрию я могу прийти и рассказать ему обо всем на свете, и о девушке, о каких-то невзгодах на работе. Я понимаю, что я найду всегда понимание, и в обязательном порядке найду какой-то совет, который будет мне дан. Дружба между мужчиной и женщиной возможна, или это некая недосказанность, или послесказанность после постели? Абсолютно убежден, что дружба возможна, и... Друзья, приятели, девушки у меня существуют. Я дружу со своими одногруппницами. Да и так просто девушки у меня бывают, с которыми у меня очень теплые отношения. не связанные с, там, с Индиумом, либо с какими-то любовными отношениями. Вы говорили о том, что вы были отличником. Потом вы поступили в высшее учебное заведение, и потом, насколько я понимаю, вы так и не закончили. Как да, так? Дело в том, что на пятом курсе университета, Кемеровского государственного университета, тогда тоже были непростые годы, и семья у меня не была богатой. Я вырос в обычной семье железнодорожников, и приходилось делать выбор между, как бы, ну, своим жизнеобеспечением и продолжением дальнейшей работы. И понятно, что мне пришлось просто пойти работать и не закончить университет Кемеровский. Я в университете даже тоже не был уже отличником, и у меня были тройки. Хотя я очень ответственно относился к своему образованию и очень благодарен именно филологическому образованию за то, что мне удалось познать мир литературы, очень много произведений прочитать, как античной, зарубежной, русской литературы. И плюс, конечно же, был дан огромный. Затем в дальнейшем, уже будучи в городе Красноярске, я поступил на юридический факультет КрасГАУ, и здесь я уже более ответственно подходил к студенческой жизни, старался... Жили в общежитии? Нет, я имею в виду в том, что в плане учебы. То есть старался, естественно, учиться, несмотря на заочное обучение, я к этому относился очень ответственно. И понимаю, что для меня это было очень важно. То есть знание юридических основ и помогает мне и сегодня, как в бизнесе, так и в работе городского совета. Поэтому у меня в дипломе, ну, нет ни одной тройки. Сейчас вы этот университет закончили. Да, да. Скажите, не было ли, вы тогда уже были депутатом горсовета, да? В Шарыпово я первый раз был избран в 27 лет депутатом городского совета по одномандатному округу, как независимый депутат. Не имея на тот момент высшего образования, я, естественно, работал депутатом. Больших неудобств не испытывал. Нет, я в другом смысле. Вот бывали ли это случаи, что вы, как студент-заочник, приходите к преподавателю сдавать экзамен, он, потирая руки, говорит, наконец-то депутат, вот я сейчас на нем оторвусь. Или наоборот, о, депутат, ну тогда зачет автоматом. Нет, когда я заканчивал университет, я тогда еще не был депутатом городского совета, но на выпускных экзаменах я уже был избран. Я не думаю, что преподаватели знали о том, что я являюсь депутатом. Вы говорили спорт, бокс. Кроме бокса что-то было? Ну, вообще я всегда придерживаюсь активного образа жизни, стараясь по своей возможности. К сожалению, не всегда это у меня удается. Да, я прыгал с парашюта и довольно увлекся этим делом. Один раз даже ходил с спелеологами в пещеры, что мне нравилось. Пробовал себя в горных лыжах, но не нашел в этом, наверное, такого большого понимания. И сегодня я увлекаюсь дайвингом, но дайвинг намного ближе на сегодняшний день, по крайней мере, он вызывает мне бурю эмоций. Ну, о дайвинге чуть позже. А какие виды спорта смотрите по телевизору? Или телевизор вообще табу? Ну, почему? Телевизор, наоборот, это же средство, которое помогает тебе участвовать в жизни, знать последние новости. Я вообще постараюсь быть в мире новостей, используя и различные гаджеты, интернет-ресурсы, читая там, и Facebook в соцсетях, телевидение. По возможности стараюсь смотреть, когда бывает на это время. Естественно, последний чемпионат мира по хоккею, ну, его нельзя было не смотреть. И я очень радовался за наших ребят и считаю, что второе место и серебряная медаль – это очень заслуженные. А уход сборной России во время исполнения гимна как оцениваете? Я все-таки считаю, что это такое стечение обстоятельств, что открылась калитка, и, наверное, ребята просто не разобрались в ситуации. Поэтому вот таким образом сегодня пытаться, ну, каким-то образом на ребят наехать, и объяснить, что вот они покинули во время исполнения гимна, это неуважение. Я не думаю, что это вот нужно делать. Мало того, считаю, что, скорее всего, это какая-то такая, ну, акция, которая направлена на подрыв. И если мы живем в этой стране, и тем более хотим гордиться, а гордиться хоккеистам есть чем, у нас прекрасное прошлое, и, наверное, надеюсь, хорошее будущее, нам нужно пытаться, наоборот, каким-то образом поднимать любой вид спорта и его пропагандировать, а не пытаться каким-то образом очернить ребят за то, что они ушли с гимна. Я не думаю, что это прям целенаправленное было движение, я думаю, что это течение обстоятельств. Сейчас по телевизору в качестве новой национальной объединяющей идеи после чемпионата мира по хоккею идет конкурс Евровидения. Вот ваше отношение к этому конкурсу. Почему такая шумиха вокруг него? Я не думаю, что там большая шумиха. Я, к примеру, вообще не смотрю данный конкурс, не считая его таким уж большим, хотя и значимым для города. Но могу сказать, что в этом году участница Полина Гагарина, я думаю, это очень достойный артист Российской Федерации. Мало того, у ней абсолютно достойный имидж, она может на мировом уровне представлять нашу страну, и песни у нее довольно-таки удачные. Сегодня она вышла у нас в финал, так понимаю, и я желаю ей только победы. Когда в том году выиграла «Бородатая женщина», выиграло, наверное, «Бородатая женщина», как вы к этому отнеслись? Негативно. По одной простой причине, что мне показалось, что это маленько другой облик Европы, которая проголосовала. Вот она сегодня выглядит для меня именно так. Вы были в Европе? Я был в некоторых странах Европы. Но больше я предпочитаю, наверное, все-таки азиатские страны. Мне они ближе. Говоря об увлечениях, депутаты не только горсовета, законодательного совета очень часто демонстрируют свои хобби, которые, ну, скажем так, простым избирателям, как правило, не очень доступны. Это может быть дайвинг, это может быть там катание на квадроциклах, там, на яхтах. Как считаете, это может вызывать раздражение или все-таки, может быть, это не стоит афишировать, или ну, так получилось, такова часть жизни? Нет, афишировать, я думаю, это право каждого. Мало того, то, что некоторые депутаты сегодня пропагандируют здоровый образ жизни, показывают там, свое там, стремление к занятию спортом, занятию там, дайвингом, либо квадроциклами, я думаю, это, наоборот, должно быть похвально. Я объясню, почему. Вот квадроциклы, у нас есть небольшой дом в деревне Первомайск, 70 км от города Красноярска. Это такая деревушка со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот там квадроциклы и снегоходы есть через двор. А люди живут очень, бедно. Поэтому это, скорее всего, для них необходимость. И говоря о том, что сегодня квадроцикл, который стоит там, 200 тысяч рублей, это роскошь, я не думаю. Говоря о дайвинге, такая же ситуация. Да, естественно, если ты ставишь перед собой цель приобрести все оборудование себе лично в использовании, конечно, это, думаю, будет дорого. Там, около 160 тысяч только стоит одно снаряжение. Рублей, надеюсь. Рублей, конечно. Но я хожу, занимаюсь вот сегодня на стадион «Энергия», где проводят свои тренировочные занятия группы. И туда ходят совершенно разные люди, разные по достатку, разные по каким-то своим там, благосостоянию. И это стоит очень недорого. Насколько я понимаю, там около 500 рублей занятия обходится. А может даже меньше, там, если, по-моему, есть специальное оборудование и снаряжение, которое дается в аренду, и стоит это очень дешево. Поэтому получить навыки дайвера, да, и погружений может абсолютно любой человек. Это. А говоря, те люди, которые говорят, что это вот дорого, скорее всего, исходит от непонимания, либо, не попробовав ни разу, мы говорим, что это дорого. Яхты у меня нету. Не знаю, к сожалению, к счастью. Или пока, да. Наверное, нету, потому что нам негде на ней плавать. Если бы мы жили возле моря, то, наверное, такое стремление к ее приобретению было бы. Вопрос, насколько она шикарная была. Короткий вопрос, да, нет. Вы бы хотели уехать из России и жить за границей? Нет. А как вы вообще пришли к дайвингу? Когда я проживал в городе Шарыпово, один раз мы с другом решили попробовать себя в парапланах. И увидев, когда занималась группа из города Кемерово, мы подошли и объяснили, что мы занимаемся прыжками с парашютом, и можно его попробуем с парапланом. Нам говорят, не вопрос. Навыки примерно одинаковые. И мы несколько прыжков сделали с горы, а внизу был лагерь дайверов из города Красноярска. Естественно, было желание попробовать. Подошли, спросили, нам сказали, тоже не вопрос, объясним, как это делается. И называется это интердайвинг, когда инструктор буквально берет тебя за руку и вместе с тобой там проплывает небольшое расстояние. Но, тем не менее, это дает полное понятие тебе, что такое погружение, что такое подводный мир. И вот после этого пробного погружения я увидел этот необыкновенный мир. Мир, который завораживает, который не свойственно увидеть обычному человеку, если только мы не смотрим в аквариум, да? Но это другие совершенно ощущения. И безумно он мне понравился. И после этого, будучи за границей, я прошел курс ПАДИ. Затем по приезду здесь, в городе, нашел... Кстати, через одного из депутатов городского совета нашел единомышленников по дайвингу и продолжил свое, ну, скажем так, квалификационное совершенствование. Свои первые ощущения от погружения помните? Да, помню. Они были невероятны. Это была смесь, обворожительной сказки и какого-то такого чувства опасности. Потому что всегда, погружаясь в мир иной, чем мы привыкли быть, мы, конечно же, испытываем какое-то чувство адреналина. Понравилась безумно щука, потому что мы погружались в озере большое, это, или парное, там, как принято называть. И эта рыба, она буквально очень близко подплывала, смотрела на меня и медленно двигалась. Тем самым завела меня в такие водоросли, которые были намного выше человеческого роста, как в лесу. И потом я спрашивал инструктора, спросил, почему она так себя ведет, то есть никаким образом там не боится, не отплывает. И он ответил, щука в этом озере самый большой хищник, врагов у нее нету. Поэтому, увидев вас, ей, конечно, было интересно, кто это. А других хищников, акулы, мурены, скаты? Безусловно. Даже при первых погружениях там в Индонезии мы встречали акул. Вот буквально на днях мы приехали с Красного моря. Там все было, и пираньи, и барракуды, и различные... Пираньи в Египте? Ну, да. Первый раз слышу. А страшно? Нет, не страшно. Очень интересно, но не страшно. А что такое поцелуй дельфина? Вот у вас последняя фотография есть. У нас у одного члена команды было день рождения. И вот таким образом я решил подарить билет на... плавание с дельфинами. Ну, а так как подарил, решил и самостоятельно тоже сходить, купил себе билет. И просто был потрясен этими животными. Они вызывают только чувство счастья, потому что вот этот звук, который они издают, вот это тактильное ощущение, когда ты соприкасаешься с кожей дельфина, дает, ну, невероятное ощущение. И, не знаю, я прям вот был поражен, и у меня на долгое время сохранилось это чувство радости. Они разумные? Да, нет, вот тоже. Да, разумные. Мог бы дельфин заседать в горсовете? Вряд ли. Окей, Геннадий, мы перед эфиром, когда готовились, к сожалению, не можем сейчас запустить интервью с вашим избирателем, тем не менее, ходил по вашему округу, и я получил для меня достаточно неожиданный ответ, потому что часто там при общении с депутатом говорят, они недоступны. Ваши избиратели говорят о том, что вы человечны, что вы доступны. Вот что бы вы могли сказать, вот просто именно как человек, пожелать не только там им, нашим слушателям, вообще людям? Вот. Ну, я бы хотел пожелать всегда всем людям только одного. Это доброты и сопереживания. Потому что сплошь рядом сталкиваюсь с теми вещами, когда многие из нас проходят мимо человеческого горя, так и не обращая на это внимания. Говоря о своем округе, мне, во-первых, безумно приятно, что вы говорите. Во-вторых, вот с самого начала своей работы в городском совете каким-то образом у нас вот сформировалось очень такие, знаете, дружеские отношения с моими избирателями, которые проживают в Ленинском и Кировском районе. Во-первых, эти отношения выстраивались и на уровне звонков, там, личных обращений, когда я мог там, вечером часов 10 приехать. Во-вторых, это и главы районов, там, и СААР Владимир Дочевич, и Клименко Александр Александрович, который сегодня помогает и активно участвует в работе моей. Спасибо большое, что нашли время, несмотря на занятость. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был Даниил Рат и депутат городского совета Геннадий Тургунаков. Гость на радио ВК.